Глава 18. Скрежещущие звуки когтей по асфальту ни с чем не перепутаешь, так что стоило разведчику отряда услышать шум, как по тактической сети прошло оповещение о нахождении противника. Дальше действовали, как уже было заведено. Единственное, что моих учеников выставили на первой линии. Евгений предвкушающе улыбнулся, и в его руках возникли едва заметные нити. Он уже без особых проблем проходил через слияние со своим духом и уже наловчился использовать его способности как оружие для своего весьма специфического боя. Парень оказался весьма сообразительным и хитрым, чтобы придумать, как можно ловко использовать духовные нити, которые мог разрезать далеко не каждый клинок. Да и монстров нити сдерживали тоже вполне успешно. У его сестры все было проще. Благодаря своей змейке Евгения вполне могла сойти за относительно слабого огневика. Все это просто из-за того, что внешне ее пламя не могло разрастаться до больших размеров. Как-никак это духовные частицы, приобретшие другие свойства, и пока что девушка не могла контролировать их на большом расстоянии от себя. Конечно, пару раз метнуть огненные шары она могла, но тем не менее это пламя было более эффективным в ближнем бою. Более того, обычными средствами его не сбить, и поэтому у Евгении не оставалось ничего иного, как начать тренироваться как боец ближнего боя. По крайней мере, на данном этапе это было самым эффективным для нее. А вот Сергей лишь удивленно смотрел по сторонам. Парень был слишком добрым и неприспособленным к деятельности охотников. Конечно, частично из него это выбили наставники рода, но все же парень еще не прошел через полноценную тренировку, и поэтому иногда вот так подвисал на ровном месте. Хорошо еще, что в отличие от него, его духи, которые удивительным образом были привязаны к нему и проявляли свою преданность, крутились рядом и были готовы в любой момент прийти юному шаману на помощь. Мне оставалось лишь удивленно качать головой, смотря на то, как вокруг него собираются исключительно духи, похожие на кошек в той или иной мере. При этом сами они были не совсем котами и обладали различными способностями. Все это позволяло Сергею даже на таком раннем этапе использовать их возможности для своих целей. Потенциально именно он, благодаря такому обилию духов вокруг, мог стать самым сильным шаманом среди моих учеников. Ему-то всего и надо, что развить собственную душу и заключить полноценные контракты вместо текущего временного использования их сил. Правда, то, что он может таким образом работать с духами, тоже вызывало у меня вопросы, на которые у меня пока не было ответа. Никогда бы не подумал, что увижу что-то подобное. И тем не менее, оно было и заставляло мое любопытство тереть лапками в нетерпении, когда я смогу погрузиться в этот вопрос поглубже. Но все это отошло на второй план, когда из переулка, скрытого между домами, вылетела когтистая тварь, больше всего похожая на крупную собаку. Если только собака может иметь просвечивающий сквозь сгнившие мышцы скелет. Да, это существо было определенно мертво и при этом могло передвигаться. Таких монстров-аномалии нам еще никогда не встречалось, и поэтому в первую очередь тварь атаковали с помощью огнестрельного оружия. По моей команде один из снайперов встал на исходную позицию и из своей снайперской винтовки произвел выстрел точно в морду этой твари. Ее, разумеется, откинуло назад, и, казалось бы, на этом все закончилось, но эта собака-переросток поднялась на свои лапы, тряхнула головой и снова побежала на нас. В ее черепе была видна застрявшая пуля, которая, более того, даже частично расколола его, но, похоже, для этого существа такого было недостаточно. Правда, ей хватило одного удара молотом от нашего танка, просто все кости в труху и никакой возможности продолжить свой забег. Статистики для выводов было пока мало, но там, где один монстр аномалии, всегда найдутся еще. Поэтому нисколько не удивительно, что после одной собаки в нашу сторону выдвинулось еще несколько, и вот тут можно было проверить различные сценарии противодействия этим существам. Самое главное, что до этого момента в этой аномалии не встречалось ничего подобного. Как-никак, она была относительно небольшой, и поэтому ее изучили практически вдоль и поперек. Конечно, аномалии всегда могут преподносить сюрпризы, но большинство монстров аномалии не менялось в ней на протяжении нескольких лет. И тут новые, которые и стали основной проблемой. В итоге мы выяснили, что огнестрел, если не использовать заряженные магией пули, особо не останавливают этих монстров. У некоторых даже отрывало части головы, и это нисколько не мешало монстрам аномалии функционировать и пытаться добраться до людей. Более того, кровью они тоже не истекали, так что было непонятно, как они вообще двигаются. Впрочем, все в этом мире объясняется одним — это же аномалия. Если огнестрел не работал, то дальше шло оружие ближнего боя, и тут лучше всего себя показали как раз различные молоты. Только раздробив голову, можно было добиться, чтобы эта огромная собака окончательно успокоилась. Даже отрубленная голова не была гарантией, что она до тебя не доберется. Да, через какое-то время этот монстр окончательно успокаивался, но и слепые метания по полю битвы могли принести много проблем. Магия же в этом плане мало чем могла бы мне помочь. Эффект примерно такой же, как с огнестрелом, только что эти существа еще и каким-то образом игнорировали частично магический урон. В итоге разобрались мы с ними без особых проблем, но пришлось каждого такого пса подставлять под наших танков, благо и такие тактические схемы были отработаны. Ну, а пока мои люди проводили свои эксперименты, я тоже не стоял на месте. Как показало несколько стычек с этим видом монстров-аномалий, они при всей своей неубиваемости имели какую-то связь в духовном плане с этим телом. Причем связь уходила куда-то в сторону одной из немногочисленных еще сохранившихся высоток. Но пока было не до этого. Главное, что удар в голову духовной стрелой заставлял этих существ теряться в пространстве и замедляться, когда их могли подловить мои люди. Ну а дальше просто выцепить каждую цель и позволить остальным их добить. Когда ты работаешь в команде, совсем не обязательно геройствовать самостоятельно. Всегда можно положиться на своих товарищей, которые понимают, когда тебя надо подстраховать, а когда не надо вмешиваться в то, что ты делаешь. В этом плане мне повезло появиться в этом мире, в роду, который как раз специализируется на таких выходах в аномалию, и обучение воинов имеет весьма высокий уровень. Теперь я лучше понимаю, почему это вызвало такие проблемы у местных охотников, сказал я, внимательно осматривая то, что осталось от нескольких собачек. Многие из них представляли собой месиво из костей и мяса, но вот крови практически не было. Более того, благодаря Асайде я видел, что в их телах еще сохранялось немного энергии. Ее было недостаточно, чтобы восстановиться, но, тем не менее, какие-то процессы внутри происходили. Так что, вполне возможно, наши противники, если им дать время, смогут подняться на ноги и продолжить свое кровавое дело. Очень необычно. «Двигаемся в этом направлении», — указал я рукой на здание, из которого исходила духовная связь от этих существ. «Если есть какая-то связь, то там может обнаружиться что-то интересное». Путь до самой высотки не занял много времени. По дороге нам попадались не только новые монстры, которые в этот раз были более привычными противниками в этой аномалии, но и следы деятельности человека. Да, внешне казалось, аномалия просто перекрыла собой часть небольшого городка, но внутри зданий уже образовалось что-то свое. Где-то стали произрастать необычные кристаллы, которые активно добывали сразу несколько артелей добытчиков, а где-то внутри разрослись настоящие сады. И все это внутри жилых и офисных зданий. При этом пусть сами здания ветшают, но не разрушались до конца, являясь своего рода каркасом для произрастания внутри различных ресурсов. И, разумеется, помимо чего-то полезного для людей, внутри этой области находилось и множество опасностей. Часть растений была ядовита или же обладала возможностью напасть на людей, и приходилось это учитывать, особенно когда видишь, казалось бы, обычный, ничем не примечательный зеленый побег, а в следующий миг он уже обвил твою ногу и тащит внутрь здания. Мы так одного из разведчиков чуть не потеряли, благо боец вовремя успел среагировать и обрезать побег. Правда, после этого здание, рядом с которым он шел, пришлось обходить, так как там жил кто-то, кому такие действия не пришлись по вкусу. Ну и, разумеется, в части домов были логово монстров аномалии, и свои жилища они защищали яростно, не давая нам приблизиться к ним и уничтожить этих тварей. Из-за этого, пусть участок был не такой большой по сравнению со многими другими аномалиями, но нам приходилось сильно петлять, чтобы не ввязываться в очередной бессмысленный бой. И тем не менее, мы приближались к нужному зданию. А вот по мере того, как мы становились ближе, все больше попадалось полуживых существ, вроде тех огромных собак. И это не могло не напрягать. Такого еще никто из нас не видел. Одно дело видеть оживших скелетов и различные вариации на эту тему, это давно всеми воспринимается нормально. Эти скелеты были еще одним видом монстров, которые трудноубиваемы, но тем не менее были. А тут же было что-то среднее между живым существом и чем-то мертвым. При этом они спокойно существовали и, разумеется, нападали на людей, стоило нам попасть им на глаза. Но если те же скелеты были, как правило, более хрупкими существами, пусть и готовыми лезть на пролом, то те же гигантские собаки, их так просто убить нельзя. «Мастер, я что-то чувствую внутри», — поделилась своими ощущениями Елена. «Можешь понять, что именно?» — спросил я у девушки, которая после моих слов даже замерла на месте и прикрыла глаза, чтобы сосредоточиться. «Кровь! Много крови!» — распахнула она глаза, посмотрев на меня. Ее зрачки, казалось, стали еще больше, а крылья носа нервно затрепетали от вдыхаемого воздуха. Пусть сам я ничего подобного не чувствовал, но и не доверять словам Елены не было никакого смысла. Как полукровка, она была связана с кровью куда более тесной связью, чем можно было бы предположить. Кровь, значит. Пусть это и добавляло определенные детали к тому, что ощущал я сам, но пока делать какие-то конкретные выводы было рано. Да и внутри, судя по тем отчетам, что мне удалось прочесть, пропало множество людей. А значит, внутри могло находиться то, что осталось от этих бедолаг. К сожалению, аномалии не знают, что такое жалость, и если люди потерялись, то, скорее всего, они уже мертвы. Надо просто действовать, исходя из этого, и не строить планов, которые все равно будут разрушены при столкновении с реальностью. «Двигаемся», — отдал я команду, и мы вошли в высотку. Осталось понять, сделал я правильный выбор или же нет.